Глава шестая. Манифест Кольки Куна. Первый же вопрос атамана удивил его. «Говорят, ты нижегородский?» «Да, откуда знаешь?» «А помнишь, ты Жучкова про меня расспрашивал?» Куницын откинулся на спинку стула и пристально рассматривал собеседника. «А, твой товарищ по плену?» «Нет, Жучков мне не товарищ. Так, сидели бок о бок. Но товарищи мои все в этой комнате. Вшивобратья от слова «брат». Они мне как братья. Я за любого из них врагам зубами глотку перекушу. Я уж понял, когда ты с бомбой в участок явился. Колька улыбнулся. А еще от слова «вши». Да, мы все из земли, из навоза выросли. Народ и есть. Потому у нас спайка, что кровь одна, крестьянская. А ты кто? Не шибко похож на столбового дворянина. Из какого сословия будешь? Сыщик пояснил. По формуляру потомственный дворянин, а так из нижегородских мещан. Отец подавлял польское восстание и получил Владимирский крест. Был поручиком. Ясно. А я крестьянин, чем горжусь. Мы соль земли, пахари, всех кормим. Без нас Россия не Россия. И нам же в государстве самая тяжкая участь. Помнишь 91-й год, когда хлеб не уродился? — Помню, — сказал коллежский советник и почувствовал ком в горле. — Ну, газеты маленько пошумели, деньги кое-какие насобирали, такие вот, как ты, господа. Может, и ты что в кружку положил, а? «Рублей 10?» «100!» — выдавил из себя Лыков. «Ты гляди! Целых 100 рублей!» — съязвил Колька. И на том успокоился. «А у меня в деревне Вершки Лукояновского уезда Симбуховской волости тятька с мамкой приставились с голоду». В глазах у него что-то блеснуло. «Сейчас пустят слезу», — подумал сыщик. Но Куницын лишь вздохнул. «Не могу плакать. Раньше, бывало, плакал, а в плену разучился. Так вот, померли дядька с мамкой. Очень они жалели нас, меня и сестру. Ради нас жизни свои отдали. Там жратвы было или им, или нам. Родители выбрали нас. Вот, брат Лыков, какие дела творились, пока ты сотенным билетом от совести откупался». Оба замолчали. Шивобратья уже не обращал на них внимания. Все готовились к обороне. Сажин мрачно пересчитывал патроны. Васька Суржиков смазывал ржавый наган, кто-то точил нож на озелке. «А как остались мы одни, совсем худо сделалось. Тут еще тиф начался. Вся деревня заболела. Нас с сестренкой уже соборовали, а потом вдруг приехали из земства и перевезли хлеб. Хлеба этого, как оказалось, в стране было в изобилии. Только царева власть довела людей до мора. Вот когда я скончался в первый раз. Затем воскрес, но еще ничего не понял. Было мне в ту пору 11 годов. Кто-то поставил перед атаманом стакан с чаем. Но тот сдвинул его в сторону и продолжил. Жил я последующие годы и всего боялся. Соцкого, властного писаря, дрочливых парней. Переехал в Петергоф к сестре. Начал бояться городовых. Заступил на железную дорогу. Стал начальство опасаться. Жил кое-как вперемешку со страхом. Девка мне одна нравилась, о свадьбе стал я задумываться. Но тут меня призвали на службу. Аккурат, когда в Китае восстание началось. Как же ты из Петергофа попал в сибирские стрелки? Черт его знает. Народу в Сибири мало, вот нас, Жеребьевых, и погнали туда. Начал я новых людей бояться, от полкового командира до последнего убогого ефрейтора. Боксеров китайских тоже опасался, покойников ихних. Там усопших землю не зарывают, а ставят гроб поверх земли. Вонище стоит страшное, и весь прах наружу. Вот. Кое-как восстание пережил, думал, домой отпустит. А перед самой демобилизацией война началась уже с японцами. И нас в армии оставили. Еще больше стал я смерти бояться, что на войне убьют. Или ранят, и я буду долго и мучительно помирать. Так оно и вышло. Тебя ведь ранили, Жучков говорил. Погоди, отмахнулся Колька-кун. Дай сначала про бой расскажу. Это про сражение на Деньжоуском перешейке? Вроде так. Язык сломаешь с их китайскими названиями. Так вот, пригнали нас туда и велели окопаться. Слева море, справа море, а мы, значит, у японцев на пути. Рыли землю на совесть, понимали, что нас ждет. Унтер-офицеры говорили: «Ребята, закопайтесь поглубже, бруствер навалите потолще, от этого ваша жизнь зависит. Ну и ждем, дрейфим. Неохота на тот свет». А потом, когда сил бояться уже ни у кого не осталось, японец пошел в атаку. Сбоку подсел Сажин и тоже принялся слушать товарища. Да, ну вот с Ваней в одной ячейке сидели. Как началось, я совсем от страха разум потерял. Сижу на ступеньке и молюсь, а он, значит, стреляет. И приговаривает: «Один, два, три». Это как Зод Кизяков шайтанов считает, когда у него чих. Так Сажин в бою подсчитывал, скольких он убил. Он же герой. Еще за боксерское восстание крест получил. А я сижу. Тут он мне сверху спокойно так говорит: «Колька, вставай. Ты же присягу давал. А двум смертям не бывать, чему быть не миновать». И встал? Встал. И даже 10 пачек патронов извел. «Попал в кого-нибудь?» Атаман пожал плечами. «Может, и попал. В бою разве поймешь? Я же не Сажин, который все подмечает». Лыков сказал задумчиво: «Я вот на той далекой войне, на турецкой, еще моложе тебя был. И турок перебил по глупости своей изрядно. А потом все их вспоминал, тоже ведь люди и подневольные». «Ты вспоминаешь, и я теперь вспоминаю», — согласно кивнул бывший сибирский стрелок. «Злое дело эта война. Так вот, воюем мы час, другой, третий. Японцы лезут и лезут, а мы все назад оборачиваемся. Где там подмога? Ведь целая дивизия на горе стоит, смотрит, как мы умираем, и не с места. А все жарче и жарче становится. Патроны кончаются, мы их у наших убитых собираем. Пить охота. И страх весь прошел, не до него уже. Тогда впервые я узнал, что могу и не дрейфить. Удивился про себя и дальше воюю. Понял, что помру на этой позиции, что помощь никакая не придет, и конец, значит, мне. И сразу стало так спокойно. Мне тоже в те поры сделалось безразлично, — сообщил Сажин. — Ты не будешь чай пить? Тогда я выпью. А потом к нашему берегу, к левому, подошли ихние канонерки, — продолжил Куницын, протягивая другу стакан с остывшим чаем. — И как начали нас гвоздить! Совсем я свету Божьего не взвидел. Но держимся. Унтера, как обстрел стихает, бегают по ячейкам, Говорят, ребята, не ссы, или помощь придет, или команда отступить, а без команды стой, где стоишь. Потом меня ранило. Пуля чиркнула по брустверу и ударила в правый бок, будто оса ужалила. Я сначала значения не придал, что она от земли отскочила. А потом чуть не помер через это. У Вани был при себе перевязочный пакет, он меня обмотал, кровь остановил. И мы дальше продолжили воевать. А еще через какое-то время наших вдруг рядом и не оказалось. Полк отступил, а левый фланг, где наша рота, остался. Некому было уже отступать. А кто как мы уцелели, все или контуженные, или раненые, или их землей завалило, или их окоп в стороне, и они команды отступить не расслышали. Короче говоря, поднимаю я голову после очередного с канонерок обстрела, а надо мной стоит японец и целит прямо в башку. Куда деваться? Бросил я винтовку, да в ней уж и патронов-то не было. И сдался. Повел меня противник, гляжу, а наших изо всей щелей выковыривают и в одно место сгребают. Тут лицо знакомое, вроде мужик из соседнего взвода. А увидел Сажина живого, так обрадовался, будто родного брата повстречал. С тех пор он мне брат и есть. — Как себя японцы повели? — спросил Лыков. — В газетах разные писали. Правда, что они пленных иногда казнили? — Правда, — подтвердил Колька-кун. В соседней роте семерых на месте штыками прикололи со злости. Мы же много их там перебили. У пехоты большие потери оказались, ну, солдаты не выдержали. Нас, может, тоже прикончили бы, да офицеры вовремя подоспели. И остались мы живы. Куда вас поместили? А сразу на судно и повезли в Японию. Оказались мы на острове, не помню, как он назывался. — Сикоку, — подсказал сыщик. — Точно. А ты откуда знаешь? Смотрел документы. А местечко, где лагерь был, называлось Мацуяма. Комендантом у вас был полковник Кона. Офицеры прозвали его Прусак за жестокость и надменность, так? — Все верно. Справку обо мне наводил. — Не о тебе, Николай Егорыч. Ты тогда меня еще не интересовал. На корабле, который доставил вас из плена, были поляки, японские шпионы. Вот их я ловил. А ты уж потом вышел на первый план. — Давай дальше рассказывай, — толкнул локтем атамана Исаул. — Там самое интересное начнется. — Так точно, — согласился Колька-кун. До сих пор все была присказка. Именно в плену стал я другим человеком. Но для этого мне пришлось сначала умереть. Жучков с Галкиным говорили, — вспомнил сыщик. У тебя началось заражение крови из-за той самой пули, что отскочила от бруствера. Так и было. Нас в команде пленных, что приплыла на остров, человек 20 были ранены такими вот грязными пулями. Они у японцев легкие, будто горох от земли отскакивали. И все 20 померли. Сначала температура повышается, потом озноб, жар, бред, корчи. 2 дня мучаешься, а потом неизбежно окочуришься. И у меня тоже началось. Японцы сразу все поняли и послали меня в смертную палату, откуда еще никто не выходил. Вот там я 2 дня лежал, к смерти готовился. Потом меня закопали. Живого-то как смогли? Я тогда хуже мертвого был, без сознания. Доктор уже домой ушел, санитары распорядились. Неохота им было со мной возиться. — А Сажин тебя отрыл, — продолжил Алексей Николаевич. — Да, — подхватил Исаул. Оставалось у меня подозрение. Нравился мне Колька, жалко было товарища такого терять. Пошел и отрыл. Пленных без гроба хоронили, в кошму заворачивали. Как он от земли не задохся, до сих пор не пойму. Откопал его, гляжу, дышит. Едва-едва, а дышит. Взял на руки и понес. Санитары, как увидали, чуть меня не побили. Кричат на своем языке. Понятно, что зачем где покойника принес. На счастье, тут дежурный доктор проходил, общий для всего лагеря. Совестливый был человек, многих спас. Увидал он мою ношу, поглядел, слушал, никак понять не мог, живой Колька или мертвый. Руку щупал, где запястье, и грудь, без толку. Тогда доктор вынул из кармана зеркальце и приложил Кольке ко рту. Только так и понял, что он дышит, и приказал вернуть его в палату. Да не в смертную, а в общую, где лечат, а не добивают. И санитаров тех прогнал. На другой же день духу их в лагере не было. А кто за место них пришел, те уже смотрели, живых не закапывали. Сажен замолчал, а его товарищ продолжил. Так я второй раз помер. И опять не до конца. Потом доктора ко мне приезжали чуть не со всей Японии. Хотели понять, как оно вышло. Так и не поняли. Говорят, чудо, а чудо объяснить нельзя. Да, а я переродился, что ли. Начал думать, для чего меня с того света сюда вернули. И открылись тогда мои глаза. — Что тебе на ум пришло? — спросил сыщик. — Что, Бога нет? Вот умный-то человек, Лыков, удивился Колька. А служишь злому делу. Да, именно это в первую голову и пришло. Ведь если мир вокруг меня такой негодный, то разве мог его Бог создать? Голод, нужда, страх, смерть, болезни, скотство между людьми, сильный слабого поедом ест. Разве таким должен быть мир, созданный добрым Богом? Нет. Бог не добрый, он строгий. Нет, еще раз нет. Если не добрый, то и не Бог. Значит, он тут ни при чем. И надо самому себя по правде равнять. На нее, да на товарищей надеяться. Все, что тебе нужно, есть на земле. Только сумей осознать и решиться. Вот и осознал, и решился. На что? — уточнил коллежский советник. — На борьбу за правду. — Так, что такое правда, по-твоему? Ведь у каждого она своя. — Согласен. Помещичье очень даже от крестьянской отличается. — И как их все согласовать, эти разные правды? — Не знаю, — сознался правдолюбец. — Зато знаю другое. Для России справедливо будет так, как я надумал, что должна быть бужицкая власть, а другая вся не годится. — А сам рассуди, Алексей Николаевич, — разволновался Куницын. Видно было, что этот вопрос очень для него важен. — Ежели из 10 человек в государстве 8 — это крестьяне, то какая еще может быть власть? Только мужицкая. А у нас что деется? Помещики да купцы правят. К черту ее такую! И ты, очнувшись после могилы, решил бороться. Так точно. Бога нет — это первое. Ничего бояться не надо — это второе. И за правду следует биться — это третье. Вот тебе мой манифест. Убедил я товарищей, и решили мы создать тайное крестьянское общество. Ну, зод из городских, но мы его приравняли. А тут как раз японцы нам говорят, что домой поплывем. Они нас отпускают. То, что надо. Приплыли. И теперь готовим революцию. А ты говоришь, мы сдаваться должны. Хрен тебе! Расскажи подробнее, как ты видишь будущее государства? Пока не все ясно вижу, вздохнул вождь. Знаний не хватает. Мы тут как начали агитацию, потянулись ко мне другие революционеры. Звали к ним присоединиться. Первые пришли эти, как их, социал-демократы. Но они мне не понравились. Налетчики какие-то. Талдычат одно и то же. И потом у них главное сословие — пролетариат, а не крестьянство. Выгнал я их. только бомбу принял в подарок, а самих выгнал. — Так это ты с их бомбой во второй участок заявился? — Ага. — Где она сейчас? — забеспокоился сыщик. — Здесь, под столом лежит. — Ты с ней осторожнее, сам не взорвись. Такие случаи уже были. — Знаю, — отмахнулся атаман. — Слушай дальше. После социалистов явились анархисты. Но они глумные, жизни не ведают. Глумной, нелепый, недалекий. Затем эсеры. Эти поинтереснее. У них крестьянство в почете. Землю у помещиков отнять и мужикам отдать. Правильно. Но сами какие-то мутные белоручки. Дай им саху, так они не сообразят, что с ней делать. Не понял, остановил собеседник Лыков. Эсеры, что ли, те показались слишком интеллигентными? Слово ты какое завернул. Поясни, что оно значит. Ну, образованными, грамотными. Против грамотности я ничего не имею, возразил Колька. Но книжные люди не должны крестьянинам командовать. Он их кормит, а не они его. Как же ты будешь управлять государством без книжных людей? И вообще, кто в твоей модели свой, а кто чужой? А я тебе отвечу. Свои — это мужики. Те самые, которых большинство в державе. Кто руками работает, тоже свои. Пролетариат там или еще есть полезные люди разных ремесел. А инженеры? Они тоже нужны. Без них мост не построишь и железную дорогу не пустишь. Это я понимаю. Так, а купцы? Купцы пускай торгуют. Без них жизнь остановится. Но вот только почету им такого не будет, как сейчас. Вон, жиды у нас тоже торгуют, а прав у них нету. Пусть и наши купцы будут как жиды. Лыков слушал и поражался. В голове бывшего пленного сложилась дикая программа, смесь из здравых мыслей и детского лепета. — Так, а войско куда денешь? Офицеров, военных чиновников? — Войско нужно, — уверенно заявил атаман. — Без него нас враги подчинят. Им государство, которое по совести живет, как нож острый. — Это почему? — Потому. Увидят ихние мужики, как у нас все устроено, и захотят так же у себя сделать. — Значит, войско оставляем. А полицию? — Полицию к лешему. Народ сам разберется с ворами. Кого поймаем на воровстве, тому левую руку отрубим и отпустим. И тюрьмы станут не нужны. — А почему левую? — Как почему? Захочет вор после этого ремеслом овладеть, чтобы честным трудом содержать себя. А у него правая рука осталась. — С убийцами что намерен делать? — атаман насупился. — За умышленное, да еще с корыстной целью — казнить. Говорят, в Англии таких вешают. Вот и мы будем вешать. Ну, в целом картина ясна, — вздохнул Алексей Николаевич. Непонятно, как вы всего этого добиться хотите. Восьмером. Революцию надо сделать и весь сказ. Как? Алексей Николаевич, в жизни вообще это все просто. Терпеливо, как маленькому, стал объяснять Куницын. Сложного почти ничего нет. Так же и с революцией. Мы сагитируем мужиков. Весь петербургский гарнизон из них же состоит. Объясним им, как надо по правде жить. А тут как раз война кончится, и армия обратно сюда пойдет. Ей несправедливости тоже надоели. Вооруженный народ, понимаешь? Когда еще такое будет? Наш лозунг — жизнь без начальства и податей. Да каждый труженик под ним подпишется. Что будешь делать, если власть тебе без боя не сдастся? Само собой, что не сдастся, — согласился атаман. Придется ее свергать. Тогда без кровопролития не обойтись, понимаешь это? Понимаю. Тут, Алексей Николаевич, и есть самый сложный для нас вопрос. Мы промеж себя уже которую неделю спорим. На пароходе еще начали, никак не доспорим. Ведь часть солдат откажется к нам переходить. Присяга, то да сё, задурит им головы офицеры. Как с ними быть? Не знаю. А городовые чем хуже? Они тоже все из мужиков. И городовых жалко. Не стал спорить Колька Кун. А офицеров нет? Они не люди? Офицеры служат злому делу. Пусть или отойдут, или... Но почему же злому? Не так все просто, как ты видишь. Лыков, я ж тебе говорю, все в жизни просто и не требует никаких особых размышлений. Докажи. А вот докажу. Ты 9 января был в Петербурге? И Алексей Николаевич сразу сник. Ну, был. Чем занимался? В народ стрелял или как? Нет, не стрелял. А если бы велели? Отказался бы. Ага, совесть-то еще есть, да? Ну, вроде того. Врешь, Алексей Николаевич. Нет в те совести. Это как с голодом в 91-м году. Хочешь ты малым откупиться. Там радужную бумажку кинул и успокоился. А здесь не заставили стрелять в людей. И слава богу, да, можно дальше служить. А не считаешь ты, что царь, который приказал такое, не имеет права быть царем? Что его, сукина сына, замуды надо повесить? Это был вопрос, который сыщик сам себе не раз задавал. Колька помолчал, ожидая, что скажет Лыков. Не получив ответа, продолжил. «Я же не слепой. Вижу. Не хочешь ты нас арестовывать. Понимаешь, что за нами правда. Но и присягу нарушить не готов. Нельзя так жить, пойми. Так, чтобы и вашим, и нашим надо выбирать». «А как я выберу?» — сердито огрызнулся сыщик. — Ты ведь тоже не Господь. Сам многого не понимаешь. А зовешь за собой людей. Если хочешь знать мое мнение, правды вообще нет и быть не может. Тем более одной на всех. Жизнь несправедлива, это верно. Но это ее вечное свойство. Она другой никогда не будет. — Есть правда, Лыков. И она за теми, кто кормит страну. За крестьянами. — Нет. Мужики твои темные, забитые, суеверные, пьяницы и лодыри. Дай им водки вдоволь, никто не пойдет трудиться. Или еще есть кулаки, жомы. Жом, выжимающий все соки. Где ты других видал? Лыков почти выкрикнул эти слова, понимая, что несет ерунду. Люди грешные, да, рассудительно ответил атаман. Но эти пьяницы и лодыри, тем не менее, кормят таких, как ты. Все на мужике держится, не замечал? У тебя только тот, кто пашет, тот и человек. А остальные холопами будут при крестьянах. Чем ты тогда лучше царя? Затеваешь то же общество с неравенством. Лишь верх с низом местами поменяешь. Коль как он задумался, потом тряхнул головой. А вот не то же. У вас меньшинство правит большинством. А у меня наоборот будет. И меньшинство должно подчиниться или умереть. Зачем обязательно умереть? Пусть бегут в другую державу, если им у нас не понравится. Но в России должно быть царство трудящихся. Это справедливо. Царство? — съязвил Лыков. А ты сам себя назначишь государем? Ну, не царство, а власть работающего человека. Земский собор созовем, и он решит, как державе управляться. Коллежский советник вздохнул и вынул часы. Пора. Ну, что надумали мужики, жить или помирать? Шивобратья собралась вокруг стола, все смотрели на атамана. Тот поднялся и ободряюще хмыкнул. Помирать нам некогда. Надо сначала революцию учинить. Ты иди, Алексей Николаевич, дай нам еще час. Мы тут посовещаемся без тебя и сообщим. Еще час? — недовольно проворчал коллежский советник. Сколько можно воду толочь? А мы даже и не начинали. Чуть тебя развлекали. Ты хотел мою программу узнать. Я тебе ее изложил. А теперь будем о судьбе своей рядить. Ты ступай, ступай. У вас лишь наган и маузер на всю вшивобратью. Как сопротивляться будете? Ты про мой браунинг забыл, — поправил сыщик-атаман, вынул из-за пояса оружие, показал его и убрал обратно. И бомба имеется, так что не тронь меня. Ну-ну, вояки. Ладно, через час, если не сдадитесь, сами знаете, что будет. Кто не спрятался, я не виноват. Алексей Николаевич вышел на крыльцо и обнаружил Азвистопола. Тот обрадовался. Наконец-то! Я уж хотел штурмовать вшивобратью. Погоди, может, еще придется. Они попросили час на размышление. А теперь быстро уходим отсюда за угол. Но штурма не случилось. Когда спустя час Лыков двинулся обратно в дом, чтобы узнать, что надумали мужики, там уже никого не было. Он пробежал по комнатам, выскочил в крохотный дворик, увидел в заборе калитку, двинул по ней ногой и оказался за пределами части. Снаружи его поджидал пожилой городовой. Увидев коллежского советника, одетого по форме, он вытянулся. — Здравия желаю, ваше высокоблагородие! Алексей Николаевич почувствовал недоброе. — Что, отпустил? Выходит, что так? — Он сказал тебе, ты мужик и я мужик. Чего нам делить? Было дело? — Так точно! — Растяпа, под суд пойдешь! — Так точно! Лыков оглянулся, рядом никого. Он торопливо сказал городовому. — Заяви, что растерялся, когда на тебя с оружием налетели 8 человек. — Как же я совру! — опешил служиво. — А так? Или хочешь в тюрьме казенной баланды похлебать? — Понял, ваше высокоблагородие! — пробормотал дядька неуверенно. Сыщик вернулся к арестной команде, которая не решалась покинуть укрытие. Комиссаров выбежал навстречу. — Ну, что они решили, Алексей Николаевич? У меня уже нервы сдают. Будет бой-то? — Да там нет никого, Михаил Степанович. Ушла вшива, братья. — Как ушла? Куда? А в заборе оказалась калитка, на плане не обозначена. Видать, офицеры себе сделали, чтобы мимо караулов проходить. Вот через нее и ускользнули ребята. Ротмистр схватился за голову. — А полиция куда смотрела? Я же распорядился оцепить забор с той стороны. Колька Кун опять уболтал городового, тут их выпустил. «Дьявольщина!» — заревел комиссаров на весь плац. «Мать вашу так! Я первый раз за год мундир напялил. И для чего?» Ротмистр комиссаров в то время возглавлял секретную службу, которая воровала дипломатическую переписку расположенных в Петербурге посольств. В целях конспирации он жил на частной квартире под видом иностранца и ходил в штатском платье. «Ну, можно дом обыскать», — предложил Лыков. «Вдруг что интересное найдем?» «Без меня, Алексей Николаевич, без меня!» На этих словах жандарм повернулся и пошел прочь. Обыск делали агенты во главе со старшим филером, но ничего стоящего не обнаружили. Лыков с помощником вернулись в департамент. Настроение у коллежского советника было отличное.